стоящих по разные стороны массивного стола из красного дерева. Мистер Кровь и мистер Плоть являлись хозяевами лордов-демонов и преисподней. Ни один из них не выказал радости при моем появлении. В отличие от членов своей банды, владельцы бара носили элегантные, прекрасно сшитые костюмы, густые черные волосы компаньонов были зачесаны назад, а когда эти двое улыбались, их заостренные зубы сияли золотом. В целом, они выглядели жесткими, компетентными, деловыми людьми. Я пи из ада.